а сам занимаюсь только сложными делами. Знаю, знаю, именно поэтому я и пришел к вам. Происшествие настолько интересное и сложное, что во всем Нью-Йорке только один человек способен расколоть этот твердый орешек. И это вы, мистер Пинкертон. Сыщик снова улыбнулся. «Благодарю вас», — сдержанно ответил он. «Но у меня есть давняя привычка руководствоваться исключительно собственным мнением, оценивая сложность обстоятельств, сопутствующих преступлению. А потому я все же вынужден настоятельно попросить вас сесть и рассказать всю историю подробно, не упуская даже самых мелких деталей». Незнакомец тяжело опустился на стул, издав глубокий вздох. «Ах, не знаю, у меня в голове от всего этого ужаса такой хаос, что, боюсь, очень трудно будет изложить все последовательно. А вы все же попробуйте». «Ну вот», — не очень уверенно начал свой рассказ вечерний гость. «Меня зовут Чарльз Смит. Моя квартира находится в доме номер 5 на Габур-стрит. Это небольшое одноэтажное здание, и кроме меня там живет еще одна старая женщина по имени Бетти Сипланд. Час тому назад эту женщину убили». «Вот как?» — сыщик пожал плечами. «Откуда вам это известно, мистер Смит?» «Когда я готовился отойти ко сну, из соседней комнаты внезапно раздался душераздирающий крик. Страшно испуганный, я вскочил с постели, накинул халат и поспешил в квартиру старухи. При свете свечи, которую я прихватил с собой, я увидел Бетти Сиплун. Она с закатившимися глазами лежала на полу в луже крови. От ужаса я выронил свечу, стремглав бросился из комнаты и весь дрожа захлопнул за собой дверь. В этот момент я и вспомнил о вас. Я быстро оделся, выбежал из дома и поспешил прямехонько к вам. Сударь, не отказывайте мне. Вы должны помочь, вы должны найти злодея». Пинкертон подозрительно посмотрел на рассказчика. «Разве эта женщина была вам так близка?» «Вовсе нет», — возразил посетитель. «Но я полагаю, что каждого христианина должно возмутить такое злодейское, хладнокровное, бессмысленное преступление, и всякий должен желать, чтобы это убийство было раскрыто, насколько возможно, быстрее и повлекло за собой справедливое и суровое наказание. И вы сразу же поспешили ко мне?» «Конечно. Я подумал, что так будет вернее всего». «Почему вы не обратились сначала, как полагается, в полицию, чтобы сделать официальное заявление?» «Потому что я хочу, чтобы вы первым побывали на месте преступления. Тогда еще до появления полиции вы, вероятно, сумеете обнаружить следы, которые могут случайно пострадать или даже исчезнуть в процессе осмотра места полицейским нарядом». Пинкертон расхохотался. «Да вы сами наполовину сыщик, раз делаете столь проницательные и профессиональные заключения. И все же вы ошиблись в своих расчетах, поскольку я ни в коем случае не хотел бы вмешиваться в это дело, прежде чем будет извещена полиция». «Но это же безумие!» — воскликнул посетитель. «Почему вы не хотите сейчас же пойти со мной? Соглашайтесь немедленно, или вы потеряете во мне одного из самых горячих своих почитателей!» «Помешать этому не в моей власти», — заметил Пинкертон, тем не менее спокойно поднялся с дивана и взял пальто, шляпу и трость. «Так вы все же решились? Вы идете?» — воскликнул Смит обрадованно, и лицо его просветлело. «Разумеется, иду», — решительно сказал Пинкертон. «Но сначала мы вместе с вами отправимся в полицию. Сделаем там заявление и возьмем с собой на всякий случай еще людей». «Но это же бессмыслица!» — вскрикнул Смит. «Мы потеряем массу драгоценного времени, а преступник успеет скрыться в неизвестном направлении». «Да он сразу же это сделал», — сухо заметил Пинкертон. «Или вы, быть может, думаете, что негодяй уселся возле трупа и ждет, пока придет мистер Пинкертон и арестует его?» «О, я не думаю так, но я уже говорил вам, следы, следы будут заметены». Сыщик резко выпрямился и вперил в незваного гостя пронзительный взгляд. «Я не понимаю, отчего вы так упорно мне возражаете?